В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 1017-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня наша последняя встреча в эфире в летнем сезоне 2010 года. И, как всегда, на пороге нового вещательного сезона я хочу познакомить вас с расписанием работы радио «Голос России» на русском языке предстоящие полгода. Пока вы готовитесь воспринимать наше новое расписание, хочу напомнить, что начало нового вещательного сезона приходится на воскресенье 31 октября. Именно в этот день большинство стран перейдет на зимнее время. Хочу напомнить, что в нашей программе мы всегда приводим всемирное координированное время. В зимнем сезоне разницу между московским временем и всемирным координированным временем, или UTC, будет составлять 3 часа. То есть, чтобы получить московское время, необходимо будет к всемирному прибавить 3 часа. Все вы, конечно, знаете, что в этот же день многие станции международного вещания переходят на новое сезонное расписание, которое учитывает изменения условий прохождения радиоволн. В расписании вещания нашей радиостанции также произойдут некоторые изменения. Новое частотное расписание на зимний сезон будет действовать с 31 октября 2010 года до 26 марта 2011. Просим также иметь в виду, что в расписании возможны коррективы, о которых мы постараемся вас своевременно информировать в этой программе. И еще одна стандартная рекомендация для поиска оптимальных по качеству приема частот. Условия распространения радиоволн в коротковолновом диапазоне в течение всего сезона не могут быть стабильными, поэтому мы рекомендуем пробовать прием не только на частотах, предназначенных для вашего региона, но также и частоты, предназначенные для соседних регионов. Что же касается средневолновых частот, то также учитывайте тот факт, что в темное время суток сигнал на средних волнах может приниматься далеко за пределами основной целевой зоны вещания. Таким образом, он доступен для приема и в соседних регионах. Я надеюсь, что все уже готовы к восприятию нашего нового частотного расписания, и через пару секунд мы начнем. Еще раз напоминаю, что время мы везде приводим всемирное координированное UTC. Трансляции в направлении Европы передач русской службы «Голоса России» будут в эфире с 0 до 4 часов на частоте 7220 кГц, с 4 до 8 частота 1548 кГц, она будет использоваться до 31 декабря, с 7 до 16 частота 999 кГц, с 9 до 11 частота 7325 кГц в цифровом формате DRM, с 12 до 15 5940 кГц будет использоваться до 31 декабря, с 13 до 16 частоты 612, 630, 693, 1323 и 1431 кГц, с 14 до 15 часов частоты 5905, 7325 и 9675 кГц, все частоты в формате DRM, с 14 до 16 частота 1170, с 15 до 17 5940, с 16 до 20 1494, с 17 до 18 7230, с 17 до 19 999, с 18 до 19 630 1431 и 7290 кГц, последнее будет использоваться до 31 декабря, с 18 до 20.00 частота 1170, с 19 до 20 6155, с 19 до 21 часа 5940 и 7230, с 19 часов 1 минуты до 21 часа 1413, с 20 до 21 часа 7290 кГц будет использоваться до 31 декабря, с 20 до 22 часов 1494 кГц также до 31 декабря, с 20 до 23 часов 630, 693 и 1431 кГц, с 21 до 22 7300, с 21 до полуночи 999 и с 22 до 23 частота 1323 кГц. Программы русской службы «Голоса России» для Москвы и Московской области будут в эфире с 20 до 21 и с 22 до 23 часов на частоте 612 кГц. В направлении Азии наши программы будут транслироваться с 2 до 4 часов на частотах 15 240 и в цифровом формате DRM на частоте 15 735 кГц. С 13 до 15 частоты 1143, 7330, 9800 и 9840 кГц. С 14 до 15 частота 1251 и с 16 до 17 частоты 1251, 5900 и 7240 кГц. В направлении Юго-Восточной Азии наши трансляции будут вестись с 13 до 15 часов на частотах 7260, 9800 и 9840 кГц. Напомню, сегодня в программе «Клуб DX» мы знакомим вас с расписанием вещания русской службы «Голоса России» в предстоящем зимнем сезоне. Продолжим. В направлении Австралии и Новой Зеландии трансляции будут идти с 6 часов 5 минут до 8.00 и с 11 до 12 на частоте 17 650 кГц и с 13 до 15 частота 9 800 кГц. Для Центральной Америки с 0 до 4 частоты 7220 и 7430 кГц. Для Южной Америки с 0 до 4 частота 7220 и с 2 до 3 6065 кГц. В направлении Ближнего и Среднего Востока программы «Голоса России» на русском языке будут в эфире с 0 до 3 на частоте 1314, с 2 до 3 801, с 2 до 4 648, 972 и 1503 кГц, с 3 до 4 часов на частоте 7305 кГц до 31 декабря, с 6 до 13 часов 972 кГц, с 11 до 13 1323, с 12 до 13 648, с 13 до 14 частоты 1143, 1314, 1503 и 7205 кГц, с 14 до 15 частоты 1143, 1251, 1314, 1503, 7205 и 9470 кГц, с 15 до 16 частоты 648, 801, 1314, 1503, 6140, 7205, 7215 и 9470 кГц, с 16 до 17 частоты 1251, 1503 и 6140 кГц, с 16 до 18 частота 801 кГц, с 16 до 21 часа 1089, с 17 до 18 7215, с 17 до 19 1170, 1503 и до 31 декабря будет использоваться частота 5985 кГц, с 18 до 23 часов частота 648 кГц, с 19 до 22 801 1503, с 19 до 23 1143, с 19 до 20 частоты 1323, 7305 и 7325 кГц, с 20 до 22 часов частота 7270 кГц, она будет использоваться до 31 декабря, с 20 до 23 частота 1170, с 21 до 23 1314 и с 23 до полуночи 5935 кГц. В направлении стран Балтии программы «Голоса России» на русском языке будут в эфире с 9 до 14 часов на частоте 1215 кГц до 31 декабря, с 14 до 16 частоты 612 1170, с 14 до 18 1143 кГц, с 16 до 20 1494, с 18 до 20 1170, с 19 до 22 1143 и с 20 до 22 часов до 31 декабря будет использоваться частота 1494 кГц. Итак, сегодня в программе «Клуб DX» мы представляем вам расписание вещания русской службы «Голоса России» в наступающем зимнем сезоне. Теперь о трансляциях в направлении стран Содружества независимых государств. Для Украины и Молдавии программы «Голоса России» будут в эфире с 7 до 16 часов на частоте 999 кГц, с 12 до 15 5940, эта частота будет использоваться до 31 декабря, с 17 до 19 частоты 999 кГц и 5985 кГц, последняя будет использоваться до 31 декабря, с 19 до 21 часа 1413 кГц и с 21 до полуночи 999 кГц. Для Белоруссии программы будут в эфире с 9 до 14 часов на частоте 1215 кГц до 31 декабря, с 13 до 16 частота 612 кГц, с 13 до 18 1143 кГц, с 14 до 16 и с 18 до 20 часов частота 1170 кГц и с 19 до 22 часов 1143 кГц. В направлении стран СНГ Кавказского региона программы русской службы «Голоса России» будут в эфире с 0 до 3 часов на частоте 1314 кГц, с 4 до 16 1377 кГц, с 5 до 7 1089 кГц только до 31 декабря, 13 до 16 частота 1314 и 7205 кГц, с 14 до 16 частота 1089 кГц будет использоваться до 31 декабря, с 15 до 16 частоты 6140 и 7215 кГц, с 16 до 17 6140, с 16 до 21 часа 1089, с 17 до 18 7215, с 17 до 19 1170 и 5985 кГц, последнее будет использоваться до 31 декабря, с 19 до 20 часов частота 7305, с 20 до 23 1170 и с 21 до 23 1314 кГц. В направлении стран СНГ региона Средней Азии трансляции передач «Голоса России» на русском языке будут в эфире с 2 до 3 часов на частоте 801 кГц, с 2 до 4 972 и 1503 кГц, с 2 до 5 648, с 3 до 4 7305 кГц только до 31 декабря, с 3 до 7 12070 кГц также до 31 декабря, с 6 до 13 частота 972 кГц, с 7 до 9 648, с 9 до 10 801, с 11 до 13 1323, с 12 до 13 648 и 801, с 12 до 16 частота 12025 кГц будет использоваться до 31 декабря, с 13 до 14 частота 9840 кГц, с 13 до 15 1143, с 13 до 22 1500 3, с 14 до 15 1251 и 9840, с 14 до 16 5945, с 14 до 17 1026 кГц будет использоваться только до 31 декабря, с 15 до 16 частота 648 кГц, с 15 до 18 801, с 17 до 20 1026, с 17 до 22 12035 кГц будет использоваться до 31 декабря, с 18 до 19 частота 648, с 19 до 20 1323 и 7305 кГц, с 19 до 22 801, с 19 до 23 648 и 1143, с 20 до 22 7270 кГц будет использоваться до 31 декабря и с 20 до полуночи 1026 кГц будет использоваться также до 31 декабря. Это было расписание вещания «Голоса России» на русском языке в наступающем зимнем сезоне, который начнется 31 октября. Хочу еще раз обратить ваше внимание, дорогие друзья, что приведенное расписание является предварительным, и в нем в течение сезона возможны изменения. Напомню, что встречи любителей радио на волнах русской службы «Голоса России» в зимнем сезоне будут проходить по субботам в 20 часов 33 минуты, затем в повторе в понедельник в 9.36, 23.36, а также во вторник в 3.15. Время всемирное координированное. И на сегодня у нас все. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго. И встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».